За подобными диалогами гораздо интереснее наблюдать, чем их описывать. В дневниковых записях, как правило, трудно передаваемы сами оттенки речи, характерный блеск глаз, попытки доплюнуть через плечо назад и попасть в Эшли с хворостинкою, аура недовызванных и этим очень недовольных демонов, бессильные слезы в хохочущих глазах, извивающиеся позы и ни с чем не сравнимый выдох просто нечеловеческого счастья, когда одной из ведьмочек все же удалось легнуть пяткой юного графа в нос и все такое. Ох, люди невероятно забавные существа, когда не злые и улыбаются. Наверное, я их все-таки люблю, раз до сих пор не разочаровался и вожусь, как с маленькими детьми. Но вернемся к ведьмам. Как я уже говорил, в конце концов, не выдержав пыток, девочки признались, что в клан серых сестер они вступили меньше года назад. Завербовали их из самой столицы, прогнали в ускоренном режиме магической подготовки исключительно для контроля моста через слепую речку. По слухам, это задание давалось новичкам для проверки их профессиональной пригодности к будущим свершениям. На пост заступали по двое. Необходимо отстоять 6 вахт. Те, что справлялись без эксцессов, шли куда-то на повышение. Те же, кто не выдерживал ежедневного напряжения, отправлялись по домам с минимальным финансовым пособием. По крайней мере, так им объясняла старшая сестра-наставница. Не знаю, кому как, а по мне, на такие наивные сказки можно купиться лишь в розовом детстве. Из ведьм не выходят. Это пожизненное увлечение. Один раз вступив в клан, любая женщина навеки подписывает себя темным силам. И выход на свободу у нее только один. Печальный, но надежный. Ибо под хорошим могильным камнем не каплет. «Малыш, к нам гости!» — тихо произнес мой хозяин, видимо, искренне думая, что я ничего не вижу и не слышу. Что ж, придется еще раз напомнить этому заботливому дворянчику, кто из нас двоих аарх и с чем их едят. В смысле, аархов не едят ни с чем. Прикрыв глаза, я начал неторопливо демонстрировать свои недюжинные способности телохранителя и следопыта. Прямо за моей спиной, по перелеску, в шагах в 50 отсюда, движется слаженная группа из 3 человек. Двое довольно невысоки, у них скрипят поясные ремни и чешуйки кольчуги едва слышно позвякивают друг о дружку. Шаги тяжелые, ступня широкая, дыхание ровное и уверенное. Третий идет словно танцуя. Под его сапогом не хрустнул ни один сучок. Думаю, он и выше, и легче, а еще почти наверняка безо всякого оружия. Если мне будет позволено произвести логические выводы, то, пожалуй, я предположил бы, что эти трое и не люди вовсе. Речь наверняка идет о 2 гномах и 1 эльфе. А раз эльф без оружия, значит, он в плену. Идентифицировать гномов тоже не составит труда. Мы встречаемся с этими бородатыми упрямцами уже в 3-й раз. В чем я ошибся? Ни в чем. С явной завистью вздохнул Эшли. Научишь меня? Нет, и даже времени тратить не буду. Эти навыки шлифуют годами, а их использование составляет основной хлеб честного наемника. Хозяевам это ни к чему. Боишься остаться без работы? У аархов не так много профессий. Охранник, телохранитель, наемник. Выбор невелик, грустно признал я. Ну что, обернемся грудью к врагам и выслушаем их предложение. Поверь, уж если бы гномы хотели напасть, то крались бы, как мыши с сыром в зубах, и не тащили на веревочке свободолюбивого эльфа. Переговоры веду я, строго напомнил граф. Мне-то что? Пусть ведет. Язык у него точно лучше подвешен. Все-таки паренек изящным стихосложением занимался. Да и вообще, за короткое время нашего знакомства Я неоднократно имел возможность убедиться, что молодой дворянин при всех своих минусах всегда находит контакт практически со всеми. Согласитесь, это тоже своего рода искусство. Умение подобрать нужные слова, выбрать единственно верный тон, логично и верно расставить приоритеты. А ну, стоять! Вы, мерзкие небритые недомерки! Я чисто инстинктивно пригнулся, потому что после такого приветствия в узкую грудь Эшли должны были полететь сразу два боевых топора, а моя голова загораживала им мишень. Фишка заключалась в том, что гномы послушно остановились. Вот так. Руки по швам, глаза на меня. Говорить быстро, коротко и внятно. Чего надо? Мы к Аркху сказать слово пришли веское. С напряженной хрипотой в голосе начал первый гном, и второй сипло поддержал его в том же текстовом режиме. Аркх, нас выслушай. Говорим раз один для ушей твоих. Эльф этот другом тебя назвал своим. Жизнь его в руках наших. Не хочешь друга терять? Человека глупого нам отдай. Золото за него еще получишь немало в придачу, ибо щедры мы. О чем ты, они, малыш? Не уловил общую концепцию мой нетерпеливый хозяин. Пришлось встать и развернуться к шантажистам во всю мощь. Привет тебе и мы шлем, враг могучий. Дружно поклонились гномы. На шаг впереди них, надежно удерживаемый веревочкой на шее, стоял наш недавний знакомец, незадачливый Эландер. Под скулой синяк, нос побит, руки связаны, но оленьи очи сверкают неукротимой эльфийской свирепостью. Паренек дрался, как лесной тур. Живыми остроухие не сдаются. «А, так эти рогатые прощелыги хотят обменять жизнь пленника на мою?» Наконец-то прозрел мой догадливый хозяин. «Уверен, что это не всерьез. Арк, скажи им, я сам не могу, потому что просто умираю со смеху. Ха-ха! Ха-ха! Малыш, я сказал ха-ха уже два раза. Поддержи меня сию же минуту!» Бородачи выразительно молчали, юный эльф тоже, ведьмочки, так висящие на дереве, спиной к сцене действия, с явным злорадством перешептывались. В том, что Эландера убьют, у меня не было ни малейших сомнений, как и в том, что я ни за что не отдам этим двум графа Эльгенхауэра. Проблема, по сути, одна. Я действительно при всех назвал эльфа своим другом. Предать дружбу Арк не может, бородачи это знали. «Я не могу выдать своего хозяина». «Немедленно тогда умрет вот этот». Один из гномов молниеносно взметнул от бедра сияющую секиру. «Он ваша единственная защита», — сумрачно напомнил я, прекрасно сознавая, что этим упрямцев не остановить. «Умрет он, умрете вы, оба, сразу здесь же, слово Арха». «Мы героями мир покинем, а предателем жить ты будешь!» С торжественным хрипом согласился второй, но тут влез Эшли. «Минуточку, господа. Сдается мне, ваш спор несколько неконструктивен и при таком развитии приведет лишь к бессмысленному кровопролитию. Давайте поищем компромисс. Мы можем выкупить у вас эльфа?» «Нет», — убежденно заявили гномы, но топоры попрятали. «А обменять? Вот тут у нас две чудесные юные ведьмочки», — продолжал шумно торговаться предприимчивый столичный аристократ. «Умницы, красавицы, ну, может, на любителя. Зато как они кидаются огненными шарами, залюбуешься. Можно практично использовать при рытье новых тоннелей и шахт, во вспахивании огородов и валки леса, да таких тружениц у вас на рынке с руками оторвут. Соглашайтесь, пока товар кондиционный. Мы на границе, сделка выгодная и бестаможенная, а?» «Их покажи!» Загорелся один, но второй оборвал боевого товарища. «Нет, слово мы дали, найдем тебя что, и плату взяли. честь гномья, булыжника крепче. Добавлю к девчонкам одну монету. Малыш, доставай.